Глава 14. Прибытие. Сначала наше желание высадиться на берег прямо здесь и сейчас, а не в оговоренном перед отплытием месте, отдававший перегаром капитан, естественно, принял в штыки. Вспотев от волнения, он попытался гневно возмутиться. Но Мадлен быстро и жестко пресекла его вялые потуги сопротивляться, показательно надавив ментально и прозрачно намекнув, что переговоры могут пойти и по другому сценарию, который ему точно не понравится. Тогда этот морской волк решил напирать на технический аспект дела. Дескать, он не может подойти ближе к берегу из-за отсутствия данных о прибрежном фарватере, так как это грозит опасностью повредить судно. Но и тут у покрасневшего и вспотевшего от волнения морехода ничего не выгорело. Ему прямо и аргументированно все объяснили. Ну а мне теперь предстояло поработать эхолотом, помогая провести судно поближе к берегу. Впервые я применял полученные умения на практике. Хоть вперед смотрящий и пара матросов на носу меня и подстраховывали, но я все равно заметно волновался, красочно представляя последствия, к которым может привести моя ошибка. В голове быстро возникла картина, как судно на полном ходу налетает на внезапно возникшую подводную скалу. Благо, капитан не стал дурить и сбросил скорость. А дно, когда я смог его почувствовать, было ровное. А, да, и еще и песчаное, если судить по берегу. Уже через час я, изрядно вымотанный, присел передохнуть у борта. И народ бросился спускать шлюпки на воду, загружая по ходу дела их вещами. Пока шла погрузка, на разведку унеслась наша гравиплатформа с Синтами и Ричардом, бойцом Фанни, штурмовой бронескаф которого я привел в порядок. Последним членом экипажа стал напросившийся магистр Ортис, который долго ходил вокруг платформы и цокал языком. Одним словом, я не стал лишать удовольствия местного фаната техники опробовать ее. Тем более, что по полученным разведданным, подтвержденным контролем с воздуха, горячую встречу нам готовили совсем в другом месте. Техноморф в прошлый раз не зря поработал, взломав местные каналы связи и нашпиговав их жучками. Получив данные о планах противника по нашей встрече, я поделился ими с Риллой и архимагами. После того, как удалось купировать кровожадные стремления особо активной части соратников, объяснив, что остаться без капитана и половины экипажа в открытом океане – это не лучшая перспектива, мы и выработали этот простой план действий. Доплывем до точки назначения и тут же высаживаемся. Вторым рейсом гравиплатформы на материк убыли мы с Риллой и Архасом, захватив с собой Нурикса на зависть остальным ученикам, которым придется самим догрести на лодках. Перевозка на сушу людей и барахла растянулась на 2 часа. Уже на закате мы проводили удаляющееся судно взглядами. Берег выступил перед нами слоистой каменной грудой, укутанной предвечерней молочно-голубоватой дымкой, как шифоновым шарфом. Скалы подпирали друг друга, освободив только небольшой пятачок ровной поверхности, куда мы и причалили. Возле берега безвольно барахтались опилки, мелкие деревяшки, вырванные водоросли. Между ними туда-сюда сновали мелкие рыбешки, необычного строения. У них было по 2 пары глаз с каждой стороны, и они, как поезд, могли легко менять направление движения, управляя подвижными плавниками сверху и по бокам. Заглядевшись на их мельтешение, похожее на меняющиеся в калейдоскопе картинки, я вернулся в реальность, только получив ускорение от Риллы. Чего уставился? Обычные морфостерлинги. Я же словил еще 5 граммов шок-контента, когда увидел, как эти существа выпрыгнули на берег и, ловко перебирая мелкими, как у гусениц, лапками, устремились в каменные расщелины. Дальше наблюдать за удивительной жизнью местной экосистемы мне не дали. Всем были розданы задания, и меня ждали мои. Временный лагерь разбили недалеко от места высадки, прямо на берегу. Все равно полноценно ночевать тут не планировали. Я жевал энергетический батончик из остатков сухпая, глядя на ночную полосу прибоя. Рядом копошилась, прилипала Фанни, которая все никак не могла удобно пристроить свое мягкое место. Она уже несколько раз опрокидывала провиант с импровизированного каменного столика. Не прекращая жевать, я встал, уступая ей свое в надежде, что она наконец-то успокоится. Вообще, присутствие кореглазой заметно осложняет мои планы. Но и бросить ее с людьми на произвол судьбы я не смогу. Напрягала привычка этой неугомонной бегать за мной хвостиком. Понимая, что найти себе другую компанию она не может, но и развлекать ее постоянно, отрываясь от своих дел, тоже уже устал. Ортис еще перед началом высадки связался со своим человеком, передав ему наше точное местоположение. И сейчас три нанятых больших грузовых антиграва уже стояли неподалеку, светясь в темноте, как грузовики с Кока-Колой. Раз нас прокатили с оплаченным местом в общем гильдейском караване, архимаги решили не заморачиваться и, стараясь остаться инкогнито, зафрахтовали по своим внутренним каналам через посредников, перевозчиков-изыскателей. Прибыли они через 4 часа, так как по нашей команде еще вчера выдвинулись в сторону предполагаемой точки нашей высадки. Погрузка скарба на антигравы уже заканчивалась. Свою гравиплатформу вместе с вещами мы тоже загрузили, благо места хватало. Угнаться на ней даже за грузовыми антигравами нереально, да и путешествовать в его корпусе будет поудобнее, чем на обдуваемом всеми ветрами открытом сидении. Раздался сигнал. Последний раз, глянув на уже начавший светлеть небосвод и пенящийся прибой, я помог подняться Фанни и спешно пошел наверх. Следовало поторопиться. Думаю, что капитан судна тоже передал наши координаты своим нанимателям. Пересекаться с ними сейчас не было никакого желания. Все 10 часов пути до одного из поселений, находящихся рядом с заброшенным городом, я проспал. Внезапного нападения можно было не бояться. Весь наш путь отслеживался, и в случае непредвиденных обстоятельств мы бы заранее получили сигнал. Кстати, боевая группа, которая должна была нас по прибытии на Магна-Расса встретить, не бросилась вдогонку, а организованно собравшись, уехала в сторону Нью-Козельска. Что, на мой взгляд, не очень хорошо. Значит, у противника могут быть заготовлены еще какие-то сюрпризы, о которых мы не в курсе. Большой импровизированный поселок, который служил домашней локацией местным скаутам и командам охотников за нежитью, был утыкан их базами, как рождественский кекс с сухофруктами. Он развернулся на огромном просторном поле, некогда поросшем травой, но сейчас вытоптанном и утрамбованном миллионами шагов в тяжелой обуви. Почва здесь была жгуче-черного цвета с вкраплением песчинок-блесток и слегка поигрывала при освещении, как черный уголь. Кроме того, она была мелкодисперсной, поэтому маленькие частицы легко поднимались в воздух, из-за чего все – палатки, походная мебель и обувь – были в легком черно-пыльном налете. Растений практически не наблюдалось. Лишь в некотором отдалении – буро-зеленоватыми клочками выглядывали редкие кустарники. Большинство из баз располагались ближе к внешнему периметру. К одной из них мы и направились. Я проводил взглядом группу всадников, которых сопровождала пара самодельных грузовых платформ, въехавшие перед нами в ворота местного отделения гильдии зверобоев, в которой состояла Мадлен. Она заранее забронировала нам небольшой ангар на охраняемой территории. Разгрузившись там, мы и расположились на ночевку. Тем более, что к концу разгрузки тяжелое ржавое солнце уже почти закатилось за горизонт. Отправиться на прогулку в город, под завязку забитой нежитью, на ночь глядя желающих не нашлось. Выступать решили завтра, на рассвете. К магам должны будут присоединиться еще несколько их коллег с учениками. Они прибыли на место пораньше и уже дожидались тут нашего прибытия. Слава богу, мне удалось уговорить Фанни остаться на базе, дожидаться, пока мы не вернемся. Убедил ее. Под охраной гильдии зверобоев она со своими людьми будет в относительной безопасности. В поселке располагалась небольшая база одного из альянсов. Занималась она скупкой всевозможного барахла, который периодически вытаскивали из города местные искатели. Но основной контингент – это местные, и идти с ними на открытый конфликт пришлые не станут. По крайней мере, сразу. Тем более, пока основные цели находятся в городе. Она нехотя согласилась с моими аргументами, дав согласие не влипать в новые неприятности и потихоньку дожидаться нас тут. Дальнейшее обсуждение тактики и стратегии прервало появление гостей. На пороге показались 4 мага со своими учениками, которые тащили несколько корзин с неди и катили пару пузатых бутылей. Их визит живо превратил наши посиделки в застолье. Изголодавшийся в дороге народ с энтузиазмом принялся истреблять принесенные деликатесы и делиться друг с другом последними новостями. Насытившись и утолив первичный информационный голод, все потихоньку переключились на обсуждение деталей предстоящего завтра похода. Я все это время сидел молча, не вникая в дискуссии, и на 150-й раз обдумывал свои наполеоновские планы, прикидывая, все ли я рассчитал правильно. Несмотря на то, что я получил полную поддержку для осуществления своих планов от Альранда, сомнения не покидали меня. Прервала мои душевные метания Алиса. «Хватит тут рефлексировать. Кончай забивать свою голову ненужными мыслями. Вот в случае неудачи и будешь переживать, если, конечно, выживешь». В своем стиле подбодрила она меня. «Давай дожевывай и спать. Я только что 10 часов в дороге проспал. Не хочу еще», — возмутился я. «Неважно. Я, если что, помогу тебе с этим. Ну, или займись чем-нибудь стоящим, чтобы голова работала. В поселении тебе пока лучше не соваться. Ты это и сам понимаешь», — дала ЦУ Алиса. «Я воль», — согласился я и закрыл глаза. Есть у меня одно незаконченное дело. Прогнав волну пси и ощутив окружающее пространство, я выделил линии внимания, исходящие от всех присутствующих здесь. Десятки нитей различной толщины и цвета были прикованы ко мне. Их-то и требовалось отделить от себя и заставить свободно обтекать мое тело. Выбрав объектом тренировки Фанни, я стал избавляться от всех цветастых соединений с ней. Давалось это нелегко. Пока возился с одним, другое, оставленное без присмотра, тут же цеплялось обратно. Я ругался про себя, но не сдавался, начиная все заново раз за разом. Грела мысль, что все равно это уже прогресс. Я уже могу хоть от одного из ее чувств спрятаться. Допустим, отрубаю зрительный контакт, и она не может меня увидеть. Хотя услышать, нащупать или унюхать может. Но и в таком случае можно помыться как следует и сидеть тихо. Осталось только понять, какой цвет линии отвечает за зрение. А лучше вообще научиться отрубать все разом. Этим я и занимался, стараясь понять, что я делаю не так. Оперировать с каждой нитью я уже более-менее научился. Но должен быть другой способ. Заметив, что количество тянущихся ко мне линий только увеличивается, я осознал, что своим поведением привлекаю дополнительное внимание. Сижу и с закрытыми глазами себя пощипываю. Открыв глаза, я сложил руки на стол. Нечего изображать из себя городского сумасшедшего. Рилла, когда раскололась и объяснила, что она исчезает из виду, показывала мне действие своего умения, ничего не закрывая и даже не щурилась. Значит, и мне стоит так действовать. Да и руки не обязательно использовать. Хотя стоит признать, что ими все делать привычнее. Я расслабился и постарался врубить режим дополненной реальности, заставив свой мозг обрабатывать не только поток зрительной информации, но и ощутить линии внимания, совместив картинки. Увы, сходу получить такие же результаты, как и с закрытыми глазами, у меня не получалось. Но выделять интерес ко мне отдельных личностей я через полчаса с трудом, но смог. Просматривая по очереди всех участников застолья, Я остановился опять на Фанни, решив, что она так и остается самой удачной кандидатурой для опытов. Ее интерес ко мне был ярко выражен. Сосредоточившись на соединяющих нас нитях, я, как на медитации, прогнал пси, стараясь сразу отпихнуть их всем телом, а не только руками, и у меня это получилось. Я с замиранием сердца смотрел, как все шесть соединяющих нас ранее нитей плавно обтекают меня. «Молодец, не зря мучился. А теперь спать!» – выбила меня из стелса Алиса. «Да ты издеваешься!» – возмутился я, глядя, как нити тут же прилипли обратно и сделались еще толще. «Подожди немного, не мешай!» Второй раз настроиться и отклонить от себя нити получилось гораздо быстрее. На этот раз я выбрал в качестве объекта исследования Нурикса. Все получилось с первого раза. Я минут пять сидел, проверяя, не схлопнется ли со временем эффект, и уже перед тем, как наконец-то пойти отдыхать, перевел взгляд назад, на Фанни. И с удивлением обнаружил, что исходящие от нее линии тоже огибают меня. Я стал поочередно проверять, даже прикрыв глаза для надежности. И оказалось, что действительно я разом скинул с себя внимание всех присутствующих. Лишь от магов тянулись бледные дымчатые нити, но с ними я и руками ничего не мог поделать. Обрадовавшись полученному результату, я с легким сердцем залез в свой спальник. Общий подъем устроили еще затемно. Я через силу запихал в себя пару вчерашних снеков, запивая все еще дымящимся бодрящим напитком. Не люблю я ранних завтраков, да и нервная атмосфера сказывалась. Сидевший рядом поникший Нурикс выглядел откровенно плохо. О его самочувствии лучше всего свидетельствовали опухшая физиономия и бегающий взгляд. Бедняга, похоже, на нервах совсем не спал, как, собственно говоря, и другие ученики, выглядящие не лучше. Да, им сегодня предстояло тоже то еще приключение. Не парься ты так. С вами вон целых два архимага идут. Да и не так далеко вам. Доберетесь, попытался я его подбодрить. Ты, главное, свою голову не суй никуда. И на остальные места приключений не ищи. В следующий раз уже будем обмывать твое звание подмастерье. Я похлопал меланхолично жующего приятеля по плечу и пошел экипироваться и готовиться к выходу. Тут меня и подловила Фанни. «Тебе-то зачем в этот гадюшник соваться?» Начала она опять то ли выспрашивать, то ли отговаривать меня. «Чего на попе ровно не сидится? Целее будешь?» «Так надо», – пространственно ответил я ей, и, не зная, что еще можно сказать, полез в свой бронескаф. «Береги себя!» – немного помолчав, поникшим голосом попросила она меня. «Да не переживай ты так, все будет хорошо. Одну тут тебя не брошу», – пообещал я ей нарочито бодрым голосом. Она порывалась еще что-то сказать, но подошедшая и начавшая беглую ревизию моих сборов Рилла сбила ей весь настрой. В итоге Фанни, чмокнув меня в щеку, убежала, а я, прихватив ручную поклажу в сопровождении двух бойцов и кошака, двинулся на выход из ангара. Заходить в город я решил вместе с магами, полагая, что так у нас будет больше шансов и меньше проблем, так как маги перетянут их на себя. Закинув вещи и загрузившись на уже ожидающие нас грузовые платформы, проверил связь в группе. Кросс, Спэм были облачены в такие же, как и у меня, с виду стандартные модели бронескафов, раздобытых роем на обломках. Но с нашими бронескафами, пока мы болтались на орбите, успели поработать корабельные техники. Стандартные энергоячейки прошли модернизацию, кратно увеличив свою емкость. Проапгрейдили системы обнаружения и контроля окружающего пространства вместе с визором. Скафы обросли небольшими кристаллами эмиттеров энергощитов. Бронепластины хоть внешне и походили на общевойсковой стандарт, но тоже были заменены. Кросс вооружился монстрообразным плазмометом с ранцевой системой активного охлаждения и подачей рабочего тела. ПЭМ в комплекте со штурмовой импульсной винтовкой несла на себе несколько компактных аэромобильных разведдроидов. Остальные пассажиры гравиплатформы, одетые по походному, всю дорогу с интересом разглядывали нас, особенно Риллу, которая даже на нашем сером фоне выделялась своим матово-черным персональным бронескафом. Извозчики, лихо домчав нас до города, выгрузили возле большого пролома в серой стене из пластобетона, которая окружала по периметру весь город, и резво укатили за новой партией искателей приключений. Внешне абсолютно гладкая стена была варварским способом раскурочена. Зияющий пролом шириной 15 метров при всем его желании не мог зарастить даже материал, имеющий память, и стремящийся вернуться в заданное строителями исходное состояние. На другой стороне виднелась прорубленная в кустах и натоптанная тропа, уходящая вглубь заросшего парка, который, судя по изученной карте, кольцом окружал весь город. Как заранее и договаривались, нашу колонну возглавила Мадлен с Ортисом. Мое предложение пустить первым нас и воспользоваться благами цивилизации не нашло понимания. Возражать не стал, так как уже лучше стал представлять, на что способны местные архимаги. Ривар замыкал отряд. Рядом с ним, со своими людьми, и расположился, подняв забрало и тихонько переговариваясь с архимагом. «Алекс, ты не переоцениваешь свои силы?» – в очередной раз поинтересовался он. «Может, все-таки примешь нашу помощь? Сегодня доберемся до нашего храма, а завтра мы сможем сопроводить тебя куда захочешь. Подумай над этим. Извините, магистр, но нет. Вы и так мне очень поможете, если у вас получится сделать все, о чем мы договорились. С остальным я должен сам разобраться и понять, получится ли осуществить задуманное». Неспешно отнекивался я, все еще не решаясь до конца посвящать магов в свой план. «А пока не хочу вас втягивать в это». Он хотел еще что-то возразить, но беседу прервал громкий хлопок взрыва, раздавшегося прямо по ходу движения нашего отряда. Грязные ругательства Мадлен слились с шелестом и потрескиванием осколков, летящих сквозь зеленые насаждения. Благо, кто-то из магов успел накрыть отряд щитом, который отклонил все летящие в нас кинетические снаряды, а ругань и угрозы, доносившиеся впереди, еще больше усилились. Я бросил перед собой ручной транспортировочный бокс и, перехватив импульсник, присел на колено, приготовившись к отражению атаки. Рядом раздались два тихих хлопка пневмопушки. Это ПМ запустило воздушные разведдроны. Черт, совсем расслабился, понадеявшись на местных магов, которые и не думали останавливаться. Громко ругаясь, они в полный рост шагали вперед, даже не пригнувшись. «Да куда же вы, блин?» Я взвыл от такого игнорирования опасности. Чувствуя себя идиотом, быстро догнал этот бродячий балаган. Схватив Ривара за рукав, попытался объяснить, что не стоит так нагло идти в лоб, полагаясь только на свои щиты, какими бы мощными они ни были. Но тут градус идиотизма ситуации повысился, так как архимаг мне заявил, что противника впереди и нет, а случившееся не более чем недоразумение, в чем я сейчас смогу убедиться. И действительно, вынырнув из зарослей, я увидел, что мы чуть не стали жертвой демонтажных работ. Какие-то невысокие пыльные гаврики-недостроители курочили остов здания, отделяя балки путем подрыва мест соединения, не озаботившись при этом элементарной техникой безопасности. Все близлежащие здания, которые сквозь поднятое облако пыли можно было различить, были разграблены до каркаса. Я, конечно, слышал, что строительные конструкции из этого города ценились у местных. И теперь, видимо, нашелся покупатель и на эти пластобетонные столбы. Вопрос только в одном – как он их скреплять собирается? У местных таких технологий в помине нет, хотя на модные колонны могут и подойти. Теперь понятно, в чем Мадлен просчиталась. Людей кучкой, сидящих в укрытии, она почувствовала, А вот то, что эти придурки там ждут, когда динамит жахнет, не сообразила. И теперь свое негодование она вымещала на небольшом, прилично одетом мужичке, который уже стоял буквой «Зю» с разбитым носом, прикрывая один глаз рукой. Рабочие побросали свои дела и с азартом, только что не подбадривая эльфийку, взирали на расправу. Глядя в их горящие глаза, стало понятно, что никто из них не отказался бы подменить Мадлен. Видимо, прораба тут недолюбливали. Мимо проскочила навьюченная четверка искателей, живо тащивших свою добычу из города. Они тоже с любопытством поглядывали в сторону разборок, но остановиться не рискнули, скрывшись в зарослях парка. Не сильно пнув уже валяющегося мужика, напоследок пару раз магичка пошла дальше, увлекая за собой наш отряд. Опешив от абсурдности произошедшего, я еще минут пять шагал, собирая мысли в кучу. Готовишься, готовишься, и, как обычно, не угадаешь, откуда прилетит. Отойдя буквально метров 50, мы обнаружили несколько вооруженных человек, охранявших покой трудяг от случайных посетителей, которые могли приковылять на шум. Ненадолго остановились разузнать у них обстановку. Они поведали, что последний посетитель появлялся тут 3 дня назад и был ими успешно аннигилирован. А вот с неделю до этого, в ночь, один караул схарчили. «Так там сами виноваты. Нечего спать на посту было», – заливался словоохотливый мужик. «Тут вроде и тихо, но булки расслаблять не стоит». Скука одолевала служивых, а тут притопали лишние уши. Выслушивать различные страшилки пришлось всю дорогу до конца квартала, так как самый говорливый боец лично вызвался проводить нас и радостно болтал без умолку. Дальше он с нами не пошел, так как даже по виду не до конца разобранных зданий, располагавшихся дальше, было понятно, что тут уже существует далеко не нулевая опасность нарваться. Пожелав нам удачи, он развернулся и побрел назад, пиная подвернувшиеся под ногу камешки. Мы же молча продолжили свой путь.